и занял Чевенгурский ревком, не встретя себе сопротивления. Ревком помещался в той же самой церкви, с которой звонили. Это было тем лучше. Копенкин дождался в церкви рассвета, а затем конфисковал все дела и бумаги ревкома. Для этого он связал все дело производства в один багаж и на верхней бумаге написал: «Действие впредь прекратить, передать на чтение прибылым пролетарским людям. Копенкин». До полудня никто не являлся в ревком, а лошадь Копенкина ржала от жажды. Но Копенкин ради захвата Чевенгура заставил ее страдать. В полдень в храм явился Прокофий. На паперти он вынул из-за пазухи портфель и пошел с ним через учреждение заниматься в алтарь. Копенкин стоял на амвоне и дожидался его. — Прибыл? — спросил он Прокофия. — Останавливайся на месте. Жди меня. Прокофий покорился. Он знал, что в Чевенгуре отсутствует правильное государство, и разумным элементам приходится жить в отсталом классе и лишь постепенно подминать его под свое начало. Копенкин изъял от Прокофия портфель и два дамских револьвера, а потом повел в притвор алтаря сажать под арест. «Товарищ Копенкин, ну разве ты можешь делать революцию?» — спросил Прокофий. «Могу. Ты же видишь, я ее делаю. А ты платил членские взносы? Покажи мне твой партбилет». «Не дам. Тебе была дана власть, а ты бедный народ коммунизмом не обеспечил. Ступай в алтарь, сиди, ожидай». Лошадь Копенкина зарычала от жажды, и Прокофий отступил от Копенкина в притвор алтаря. Копенкин нашел в шкафу просвирни сосуд с кутьей, просунул ее Прокофию, чтобы он мог питаться, а затем запер арестованного крестом, продев его через дверные ручки. Прокофий смотрел на Копенкина через сквозные узоры двери и ничего не говорил. — Там Саш приехал. — По городу ходит и тебя ищет, — сказал вдруг Прокофий. Копенкин почувствовал, что он от радости хочет есть, но усиленно сохранил спокойствие перед лицом врага. — Если Саша приехал, то ты сейчас же выходи наружу. Он сам знает, что с вами делать. Теперь ты не страшен. Копенкин выдернул крест из дверных скоб, сел верхом на пролетарскую силу и сразу дал ход коню навскок через паперть и притвор в Чевенгур. Александр Дванов шел по улице и ничего еще не понимал. Видел только, что в Чевенгуре хорошо. Солнце сияло над городом и степью, как единственный цвет среди бесплодного неба, и с раздраженным давлением перезревшей силы нагнетало в землю светлую жару своего цветения. Чепурный сопровождал Дванова, пытаясь ему объяснить коммунизм, и не мог. Заметив, наконец, солнце, он указал на него Дванову. — Вон наша база горит и не сгорает. — Где ваша база? — посмотрел Дванов на него. — Вон она. Мы людей не мучаем. Мы от лишней силы солнца живем. — Почему лишней? — А потому, что если бы она была не лишняя, солнце бы ее вниз не спускало и стало черным, а раз лишняя, давай ее нам, а мы между собой жизнью займемся. Понял ты меня? — Я хочу сам увидеть, — сказал Дванов. Он шел усталый и доверчивый, он хотел видеть Чевенгур не для того, чтобы его проверить, а для того, чтобы лучше почувствовать его сбывшееся местное братство. Революция прошла как день. В степях, в уездах, во всей русской глуши надолго стихла стрельба, и постепенно заросли дороги армий, коней и всего русского большевистского пешеходства. Пространство равнин и страны лежала в пустоте, в тишине,